Мост. Во французской деревушке, далеко к югу от Сен-Мало, на мосту взорвался немецкий грузовик. Погибли 6 солдат немцев. Оккупационные власти винят террористов. «Ночь и туман», — шепчут старухи, пришедшие навестить Мари-Лору. «За каждого убитого Боша будут расстреливать 10 наших». Примечание. «Ночь и туман» — директива Гитлера от декабря 1941 года, направленная на борьбу с антинацистской оппозицией в оккупированных странах. Конец примечания. Полиция ходит от дома к дому, требуя, чтобы все трудоспособные мужчины выходили на принудительные работы. Копать окопы, разгружать вагоны, возить тачки с цементом, строить заграждения против американцев и англичан. Каждый, у кого есть силы, обязан укреплять Атлантический вал. Примечание. Атлантический вал – система укреплений, которая по замыслу фашистского командования должна была протянуться более чем на 5000 километров от Норвегии до Испании. Конец примечания. Этьен стоит в дверях с медицинской справкой в кармане. Холодный ветер дует ему в лицо, унося страхи в прихожую. Мадам Рюэль шепчет, что немцы убеждены. Взрыв связан с передачами подпольной радиостанции. Сейчас они перекрывают берег, растягивают колючую проволоку, ставят деревянные рогатки. Доступ на укрепление уже ограничен. Она отдает батон, и Мари Лора спешит домой. Там Этьен разламывает хлеб и находит внутри очередную полоску бумаги. Еще 9 чисел. «Я думал, они сделают перерыв». Мари Лора думает об отце. «Может быть, дядюшка, сейчас это даже важнее, чем было раньше?» Он ждет до темноты. Мари Лора сидит в шкафу, фальшивая задняя стенка отодвинута. Слышно, как включаются микрофон и передатчик. Тихий дядин голос читает числа. Затем звучит мелодия. Сегодня все больше виолончели. И обрывается на середине музыкальной фразы. «Дядя!» Он медленно, неуклюже спускается по лестнице и берет Мари Лору за руки. «Та война, на которой погиб твой дедушка, забрала 16 миллионов человек. 1,5 миллиона одних только французских ребят, из которых почти все были младше меня. 2 миллиона немцев. Если выстроить их в цепочку, она бы шла мимо наших дверей 11 суток». То, что мы делаем, Мари, это не дорожные указатели поворачивать и не письма на почте путать. Эти числа больше, чем числа, понимаешь? Но мы же хорошие, правда, дядя? Да, надеюсь, что да.